Глава 13. Точка соприкосновения. «Я за тебя уже волноваться начала», — накинулась на меня подруга, стоило переступить порог комнаты. «А почему ты в спортивной форме?» — удивилась она. «Сейчас в душ схожу и расскажу», — на ходу отозвалась я и завернула в санузел. Мысль о запахе, который учуял Анх, не давала покоя. И пусть я старалась мыться побыстрее, Лия все равно меня заждалась, видимо, предчувствуя интересную историю. «Встреча с отцом прошла нормально», — сообщила я, не желая посвящать даже лучшую подругу в неприятные подробности, а заодно вспоминать их самой. А после нее я решила потренироваться с Анхом, ведь мне нужно как-то его победить, чтобы вернуться к тебе в пару. «Похвальное стремление», — покивала Лия. «Только давай будем реалистками. Вряд ли ты справишься с нашим темнокожим одногруппником. В боевке он явно хорош». «И не только в боевке. Он еще сам восстанавливающее зелье готовит». «Серьезно?» — брови Лии поползли вверх. «А какое именно?» «Ты же знаешь, что я в них не разбираюсь», — пожала я плечами. «Но на вкус дико горькое». «Поняла, это мукастровое. И как эффект?» «Не знаю», — призналась я, прислушавшись к себе. «Ничего такого не чувствую». «Ты и не должна. Оно снимает боль и напряжение в мышцах. Хорошо после сильных физических нагрузок. Отличная вещь, одобряю». «А ты не знаешь, как убрать в нем горечь, не повлияв на свойства?» «Знаю, конечно», — фыркнула Лиенна. «Лучше всего специальным нейтрализатором. Он не влияет на свойства и полностью убирает вкус любого зелья. С ним как воду пьешь». «Ой, а ты сможешь рассказать о нем Анху?» Я состроила максимально невинное лицо. «Чтобы я случайно не напутала, ты же знаешь, я в этом зелье варенье». «Ты отличница, вообще-то», — напомнила Лия. «Так я сдала и забыла. Про нейтрализаторы, например, вообще ничего не помню. Когда мы их проходили?» «Не проходили», — подруга вздохнула. «Нейтрализаторы — это уже из курса алхимии, а не зелье варенья. Я надеялась, что мы это в скором времени пройдем, но, чувствую, вряд ли продвинемся дальше техники безопасности». «Если что, на втором курсе все наверстаете», — попробовала поддержать ее. «Ага, главное, чтобы и там Дурура не оказалась основным преподом со своими уникальными рецептами и публикациями». Решив, что тема исчерпана, я плавно перевела разговор на сегодняшний день Лиенны. Оказывается, они почти всем составом, кроме Алекса, Анха и меня, разумеется, ходили гулять по городу. Собственно, только я, Алекс и Анх были из столицы. А Мири и Нор, например, в ней никогда раньше не бывали. Да и Лия только один раз со мной на каникулы приезжала. И в этом году тоже. За 10 дней до поступления в академию. Но мы были так заняты подготовкой к экзаменам, что всего раз выбрались погулять по центру, и то ненадолго. «Без тебя, конечно, мне было одиноко», — пожаловалась Лия, привалившись к моему боку. «Мира и Нор привыкли вместе, с ними я чувствовала себя третьей лишней. Парни все время обсуждали свой дурацкий Макстрайк, и что они в нем нашли? Носишься по полю, а в тебя еще и магии бьют. Так что, надеюсь, в следующие выходные ты меня не бросишь». «Лия, прости, пожалуйста, мы с папой договорились следующий выходной вместе провести. У нас и дела кое-какие появились». На этом моменте самое сложное было не передернуться и не скривиться. Ох, как представлю предстоящую помолвку. Хотя чего там представлять? Я уже все увидела, правда, глазами Алекса. Но суть уловила. Лия сукоризной посмотрела на меня, но обсуждать или тем более осуждать не стала. А я не удержалась и обняла подругу. Мы столько вместе прошли. Первый год в пансионе. Частые магические срывы, после которых все тело ломит, а ты лежишь пластом. Притирка с другими девочками. Строгость наставниц. Там иначе никак. Наш пансион был для проблемных девочек. Тех, чья магия проснулась раньше срока и вышла из-под контроля. Ясное дело, случалось такое не от хорошей жизни. Сильные потрясения, физические или психические травмы, страшные события, повлекшие первый всплеск, с которыми 7-8-летний ребенок просто не в состоянии справиться. И если взять всех людей, кого я знаю, то ближе Лии у меня никого нет. «Ладно, надеюсь, хотя бы Алекс в следующие выходные сможет», — неожиданно заявила она и смутилась. Я отстранилась и пораженно уставилась на подругу. «Это ведь не то, что я думаю». «А при чем тут Алекс?» — поинтересовалась я. «Ну, с ним не только про Макстрайк говорить можно. Я вообще подумала, если ты будешь на боевке в паре с Анхом, то, может, мне с Алексом встать? Как считаешь?» «Даже не знаю», — протянула я, все еще надеясь, что мне померещилось. «Я помню, что он тебе не понравился, но я бы дала ему шанс». Лия выглядела решительно, пусть горящие щеки и выдавали ее волнение и смущение. «Не уверена, что Алексу будет интересно заниматься с тобой в паре на боевке. Все-таки у него принципиально другой уровень», — осторожно заметила я. «Да я понимаю. И вообще, вокруг него столько девушек вьется. Не только из нашей группы, но и из других то и дело подходит», — подруга недовольно насупилась. «Слушай, он не такой хороший, как может показаться», — начала я, понимая, что надо что-то делать. «Да я помню, что у вас в детстве был какой-то инцидент, который ты никак ему не простишь», — усмехнулась Лия. «Но посмотри с другой стороны. Если не брать их бой с Анхом, на который сам Анх, кажется, не обиделся, то он неплохой, веселый, общительный». «Зато на меня потом Алекс обиделся», — напомнила ей. «Так ты его тогда знатно прижала. И вообще, после он пытался с тобой помириться». «Когда это?» — поразилась я. «Я видела, что он в столовой к тебе пару раз подходил и выглядел очень дружелюбно. И на прорицании, уверенно, не просто так добровольцем вызвался. Наверняка хотел с тобой помириться». «Да позлить он меня хотел!» — не выдержал я. «Не знаю, как там со стороны все выглядело, но на деле...» «Да какая, собственно, разница?» — прервала меня Лия. «Это ведь даже хорошо, что он тебе не нравится. Не хватало еще нам парней делить. А так, гарантированно, будем не в обиде». Я же смотрела на нее и не понимала, что делать. Рассказать о нашей помолвке? Так я решила держать все в тайне. И папа не хотел посвящать никого в семейные дела. Даже меня, как бы смешно это ни звучало. К тому же эта помолвка пока не состоялась, и я истово надеялась, что еще может обойтись. Вдруг Алекс будет категорически против и сумеет отказать своим родителям. Я бы его тогда за все разом простила и даже поддержала Лиенну в ее симпатии. Да и как после всего, что я уже наговорила про Алекса, взять и сказать, что мы вообще-то помолвлены? Ох, аж голова кругом пошла. «Ты так расстроилась?» — не совсем верно истолковала мою реакцию Лия. «Я клянусь тебе, что как бы у нас с Алексом ни сложилось, а пока у нас никак не складывается, на наших с тобой отношениях это не отразится. А завтра утром подсядем к твоему любимому Анху, и я ему объясню, какой нужно взять нейтрализатор и как правильно им пользоваться. Ты ведь для этого мне все рассказала, признавайся. Чтобы с ним кто-то начал общаться?» И весело пихнула меня локтем. Да, Лия знала меня как облупленную. «Ага», — согласилась я. «Спасибо, будет здорово». А у самой кошки на душе скребли, потому что признаться лучшей подруге в самом главном у меня не хватило духа. На следующее утро Лиена, как и обещала, сама направилась к Анху за столик. Тот привычно ел в одиночестве и явно удивился, увидев, что теперь Лия идет к нему первой и садится напротив. «Привет, ты, говорят, зельеварением увлекаешься?» — сходу начала она. Анх бросил на меня нечитаемый взгляд, в котором мог быть как упрек, так и благодарность. «Не особо, только восстанавливающие зелья для тела и для магии. Ну и разные настои, улучшающие концентрацию, память, внимание». «Неплохо», — протянула Лия, тоже почему-то быстро посмотрев на меня. «Я в эту сторону никогда не копала. Больше по красоте. Для кожи, волос, ногтей». «Слушай, а ты именно зельем так легко сдал алхимию?» — осенила ее. «Ну да». Анх отвечал скупо, Но теперь я подумала, что это больше из-за смущения, а не нежелания общаться. Все-таки умение поддерживать разговор — это тоже навык, который нужно выработать и тренировать. «Потрясающе! Это решило бы все проблемы группы!» Лия так разошлась, что на нас начали коситься другие студенты. Пришлось погладить ее по плечу, призывая быть потише. Но Лиенну так просто не угомонить. И все же голос она понизила. «Вы только представьте!» — восторженно зашептала она. «Многим из наших не удается запомнить слово в слово. Да и я уже замучилась зубрить. Скажи, а запоминание навсегда? Сколько длится эффект?» «Недолго», — признал Анх. «Возможно, существуют и другие зелья, помощнее. Но мое улучшает память на короткий срок, а потом нужно сразу идти сдавать». «А после? Забываешь?» «Нет, не совсем. Смысл все равно остается, хотя дословно уже не повторишь. И опять же, надо знать, о чем рассказываешь». «Это понятно», — отмахнулась Лия. «Значит, надо за сегодняшний вечер повторить, а непосредственно перед сдачей дурули выпить зелье и прочесть текст, так?» «Да». «Решено. У тебя ингредиенты для него есть? Или придется что-то докупить?» «Ох, что же ты раньше молчал? Мы бы вчера в городе в алхимическую лавку зашли». «Все есть», — успокоил ее Анх. «Это замечательно. Так, сейчас, наверное, уже не успеем». Лия обернулась на висевшие на стене часы. «В обед обсудим с нашими. Уверена, они согласятся». «А у Анха ты спросить не хочешь?» Я выразительно посмотрела на подругу, и та немного испуганно спохватилась. «Анх, ты же не против нам помочь?» «Не против», — со вздохом отозвался парень, опять поглядывая на меня. «Спасибо! Это же замечательно! Тогда наша группа сможет быстрее приступить к нормальным практическим!» Лия едва не хлопала в ладоши от счастья. «Неудивительно, что ты был лучшим поступившим и по рейтингу», — хитро улыбнулась она. «С такими-то зельями». «На экзаменах проверяли на зелья и на артефакты». Анх мотнул головой, отчего колокольчики как-то возмущенно звякнули. «К ним сам готовился». «А, ну да». Лия несколько скисла. Наверняка думала, что теперь к экзаменам также можно теорию учить. Выпил зелье памяти, прочел и радостно сдал. Но на экзаменах мы прикладывали палец к артефакту, считывавшему подобные примеси в крови. А потом подходили к другому, который показывал артефакты на нас самих. Надо ли говорить очевидное, что вообще никаких артефактов на сдающих экзамены быть не должно? «Кстати, обычно рецептами принято меняться», — вспомнила Лия. «Так что я покажу тебе список своих. Выберешь, что понравится». «Нет, мне не надо». Анх даже улыбнулся, вспомнив, какие у Лиенны зелья. «Надо», — категорично заявила она. «Это непреложное правило алхимиков и зельеваров, запомни. Просто так рецептами не делятся, иначе зелье не удастся. Или продавать, но тогда открывать рецепт для продажи всем желающим». Лия зыркнула по сторонам, показывая, что этого мы делать не станем. «Или честный обмен». «Как все сложно», — Анх усмехнулся. «А подарить?» «Нет, подарить можно только готовое зелье. Но будет неправильно заставлять тебя варить на всю группу. Маги — существа суеверные, и суеверия наши не на пустом месте». «Верю», — парень кивнул, но все равно не сдержал улыбку. «Ладно, посмотрю, что там у тебя для ногтей и волос». «У меня не только они», — гордо заявила Лия. «Я давно рецепты собираю. Все проверяю, не беспокойся. И есть из чего выбирать». «Ах, да! Джейн говорила про горечь в твоем восстанавливающем зелье», — щелкнула пальцами Лиенна. «У тебя же мукастровая, так?» «Я сразу поняла, его часто спортсмены используют. Подходящий для него нейтрализатор называется равиол. Карминно-красный, не перепутаешь. 2 грамма на литр. Он сразу фасованный продается». «Спасибо, учту». «Да уж учти, чтобы больше Джейн такой гадостью не поить. Девушки любят сладкое или хотя бы нейтральное, запомни». Я пнула под столом подругу. Мы с ней сегодня будто ролями поменялись. Обычно она меня останавливала. «И это учту!» Анх с серьезным лицом кивнул, но смешинки в его интонацию все равно просочились. «А вообще, можно взглянуть на твой список зелий?» Лиенна, видимо, решила не останавливаться на достигнутом. «Зелье концентрации тоже неплохо звучит». В итоге Анх перечислил ей по памяти все, что у него есть, и подруга всерьез заинтересовалась. Не самим Анхом, конечно, а его рецептами. «От головной боли у меня тоже есть, но там дурацкая побочка. Сонливость, с которой ничего не сделаешь. У тебя такое же?» «Не замечал. Но для хорошего сна у меня есть отдельное зелье». «А тонизирующее?» «И оно есть». «О, я с тобой за него антипохмельным расплачусь». «Я не пью». «Ты просто пока не пробовал мои волшебные коктейли», — подмигнула Лия. «А вот это уже серьезное обещание. Фирменными коктейлями, безалкогольными, но бьющими в голову похлеще спирта, Лиенна угощала только друзей, и Анх теперь явно входил в их число». Как я и предполагала, точка соприкосновения оказалась очень жирной.